«Долой, долой монахов, долой, долой попов, залезем мы на небо, разгоним всех богов». Ох, и злилась Аркашкина бабка и прочие старухи с нею, слыша это в пасхальную ночь. Милосердные нашлись, чуть вихры не выдергала Аркашки, когда дозналась, что он в той толпе был. Узнала бы, кто горланил громче всех, вообще пришибла бы ухватом. «И правда, религия яд, береги ребят, а то от такой ейной веры лысым в 13 лет станешь». Как Аркаша пионерские песни стал петь, взвейтесь кострами, так хоть святых бабкиных расписных с божницы выноси. Аркашка и вынес бы, или в печке спалил, раз костра нет. Но тут уже батя крепко его ущемил. Мол, сам как хошь, а бабушку не обижать. Тоже член комбеда, с беляками воевала туда же. Ух, ведьма старая. В диспутах с нею отец тоже на стороне Аркаши не участвовал. И на пересказ статьи про поддельные мощи из соломы и ваты только похмыкал. Соглашатель натурально. Была бы мать жива. Хотя мать Аркаша помнил плохо. Может, еще и с бабкой его насекомили бы. А вот к пионерам бы попасть. Они вроде летом в лесу неподалеку пионерский лагерь строят. Ходили такие неопознанные слухи. Креста-то Аркаша давно не носил. Благо, скидывать рубаху перед бабкой не приходилось. Грех. У бабок все грех. Есть грех, пить грех, целоваться не на Пасху, ух, какой грех. Радио слушать в избе читальни, уж газеты и журналы читать. Прямо в вадище рухнешь. Грамоте Аркашка разумел, не зря в школу 3 зимы ходил. И безбожника с безбожнику станка разглядывал, картинки там были, стихи, ого, какие ярые. Бабки бы прочесть, кабы не лопнула. Отрыжка царизма, вот кто бабка. Клюка старого мира, а мы наш новый построим, без бабок и без попов со всякими папами римскими. Читал Аркаша, чего эти папы творили. Мамы римские, небось, посидели от таких сыночков. Джордану Бруну сожгли, сволочи, бошки бритые. Инквизиции устроили, чтоб всех, кто против попов, тут же хватит сжечь живых людей. Крестовые походы благословили, но не гады. Хуже махновцев эти папы. Тех хоть к стенке переставили, а эти жируют на трудовом римском пролетариате. Жрут рябчиков и ананасы, небось вкуснятина, и своих подлых кардиналов засылают по миру воду мутить. Хорошо, хоть и нас попов с шеи согнали. Опиум для народа на свалку истории выкинули. В читальне пробовал Аркаша взять книжку француза Таксиля «Забавная Библия», но не потянул. Какие-то элохимы, патриархи, ну их в баню и веником по сусалам. Заглянул подальше, там хоть про потоп нечеток, всех перетопил, боженька, добрый. Вот лучше бы просто людей оставил, а старух себе на небо утащил, хай он там в одном из подним мерзнут. Но сегодня с бабкой Аркаша не заедался, сегодня день особый, не до старой корги. И хорошо, что хворая не пойдет никуда, даже поесть не досуг. Молока из крынки глотнул, да краюшку серую навернул и побег. Церковь в селе стояла старая, деревянная, почти черная от времени, с шатровой крышей и колокольней. А вот на нее-то комсомольцы, комса безбожные и нацелились. Аркаша прибежал как раз вовремя. Невеликое число комсомольцев с бухтами веревок уже стояли у паперти, задравши чубатые головы, курили махру и переговаривались. Прочий народ робко ошивался поблизости, старухи крестились, бабы перешептывались, но, однако, никто вмешаться не осмелился. На животе у пришедшего с гражданской Рябова Митяя Жилина красовалась потертая рыжая кобура с наганом. И стрелять Митяй умеет, все знали достоверно, сколько раз наспор подброшенную пустую четвертинку разносил. Поп Евлампий показался из дощатых церковных дверей, погладил упитанное чрево под лиловой рясой, поднял лохматую пегую голову в бархатной камелавке к иконе Николая Угодника над дверью, перекрестился. Глянул на комсу недобрым черным глазом и ушел обратно. «Во-во, паразит трудового народа!» – проводил его кто-то. «Жалиться потом будет!» День стоял ясный и теплый, май спешил к концу, облачка на голубом, да ветерок ласкал вихры. Кто-то там на колокольне уже занимался небогоугодным делом. Раз, сверху полетели, разворачиваясь, 2 серые веревки. Комсомольцы-добровольцы подхватили их, Митяй не спеша расстегнул кобуру, достал потертый наган, поднял ствол вверх, грозя небесам. «Как выпалю! Навались, анчихристы!» Аркаша следил, как дрыгнулся крючковатый курок. «Бах!» Люди молча, серьезно натянули веревки и дернули, потом еще, выламывая перила с колокольни, сорвался и полетел к земле черный конический предмет, чуть ли не с Аркашин рост. Непричастный народ охнул. «Бум!» Колокол глубоко врубился в вытоптанную землю у паперти, остался косо торчать, словно грозил приоткрытой пастью. «Готово, орало!» – сказал кто-то из безбожников. «Погоди, еще не все», – ответил Митяй, убирая пока наган. «Сейчас на крышу полезет». И правда, с колокольни выглядывал кто-то в картузе, замахал рукой. Купол был крутенек, и тяжелый комсомолец в сапогах лезть туда опасался. До земли было все же не меньше 10 сажений. Вот тут Аркаша точно толкнула в спину. Он подскочил к Митяю. «Дядь Митяй, ай да я залезу, я легкий, цепкой». Исква занул в церковную дверь. Деревянные лестницы в темном жерле колокольни он одолел махом. Приоткрыл люк на звонницу. «Дяденьки, давайте я полезу, я ловкий. Обвяжусь и заберусь». Двое комсомольцев переглянулись, один почесал загривок. «О чем, малец сладит?» «Сладишь ведь?» Аркаша подхватил конец веревки, мигом завязал на поясе, скинул опорки с босых ног, пошевелил пальцами. «Сейчас крест обвяжу и вернусь, а вы снизу дернете. Ух, подержи веревку-то!» Тот взялся и кивнул. «Давай, мол». На куполе ветерок превратился в ветрище, черные от времени тесовые дощечки под ногами покряхтывали и играли. Надо было следить, чтоб веревка за их края не зацепилась, проклятая. Аркаша глянул вниз. «Ой-ой, люди с муравьев, крыши как коробки папиросные». «Вся деревня как на ладони, до самых выселок. Вон там и его дом, конек торчит, только плохо видать. Вокруг поглядел, далеко видно, леса темнеют, луга зелеными платочками, вон крыша соседней деревни Ямкина и колоколенка ихняя, покосившаяся пониже этой. И с тобой сладим, однако же, взялся так делай». Аркаша мысли не допускал уйти теперь и прослыть трусом по гроб жизни». Шатровый купол уходил вверх и вверх, а там, на высоте нескольких аркашек, стоял деревянный восьмиконечный крест. Темный, из брусьев, толщиной вершков 10. Да, не маленький, хватило бы взрослого распять, не то что пацана. «Трус, бояка, серая собака», — сказал себе шепотом Аркаша. Ветер хлестнул в лицо, растрепал волосы, полез за ворот цепкой лапой. Он показался очень холодным. Хватаясь за тесины, крошащиеся под руками, Аркаша полез наверх. Хорошо еще он легкий, а наклон немаленького купола все же позволял подниматься. Веревка послушно тащилась следом, иногда туго подергивая, когда цеплялась за торцы плашек. Ноги и руки подрагивали, когда он добрался до основания креста. Тут плашки сходились и были врезаны под углом в брус, чтобы дождь скатывался. Держаться, кроме как за крест, было не за что. «Эх, ма!» – он обхватил брус и поднялся. Покачнулся. Так, держась одной рукой, развязать веревку, обвязать брус покрепче, да и спускаться. Ветер рванул сильнее, он лез в глаза и уши, гудел низко и жутко, отрывал от креста и тянул вниз. Ух! Аркаш уже и рук не чуял, так озяб. Снизу люди видели маленькую черную фигурку, маячащую подножие креста, точно мелкий бес. Теперь крестились не одни старухи, но и мужики с бабами. «Кто там фулиганить?» – спрашивала беззубая старая в сером платке. «Бают Аркани Семихинский полез. Ой, кощунико, и грех каков, побьет его Господь, ох, побьет!» Веревка выскальзывала, велась, словно уж в руке. Аркаша все же развязал узел и натянул проклятую. «Зачепилась!» Вот только что теперь и зачепилась чертова гнить. Он потянул сильнее, дернул и ощутил, как крест под руками словно бы ворохнулся. Под босыми ногами затрещало, по куполу вниз полетели подгнившие кровельные тесины, веревка вывернулась из руки, когда Аркаша схватился за качнувшийся крест обеими. Треск, хруст, гнилая маковка раздалась, и здоровенный крест раньше времени повалился на мальчишку. Падая спиной, Аркаша отпустил брус, но крест смахнул его, как букашку. В голове все закрутилось. Аркаша, как по скату зимней горки, полетел по скользкому дереву, размахивая руками и все стараясь уцепиться, остановить полет. Вцепился, не соображая, но в перекладину креста, на миг повисшего с ним на краю купола. «Господи!» – выдохнул Люд внизу. Крест с черной фигуркой сорвался и полетел к земле. Ударило так, что гром прошел. Кто-то протяжно выматерился. Из-под черного креста торчала белобрысая голова и раскинутые руки. По голой утоптанной земле расползалась багровая лужа. «Убила!» – взвизгнул бабий голос. И тогда завопили все. И полетел я на вроде павшего ангела на землю. Не помню, как летел, скрутило. А потом соображаю, я вроде как еще живой. Только стою поодаль, меня не видит никто. Ну, набежали, все орут. Пока Митяй не выпалил в воздух, не унялись. Сережа затряс головой, увлекся. И что дальше? Они что? Потом унесли, домовину сладили, поп отпевать отказался. Он же паразитин, обгохульник, мол. Отец совсем черный стал. Бабка ноет, бог прибил да погубил. Язва. Тогда комсомолия сама меня отпела и похоронила. Митяй речь сказал. Молодая жизнь отдана за светлый новый мир без попов и ихнего опиума. Я еще стою у могилки слева, слушаю, аж до мурашек. Из нагана пальнули три раза. Потом на вроде купола поставили, только со звездой. Написали «Погиб за коммунизм». Аркаша нахмурился, вспоминая. «Ни ангелов, ни чертей. Я сперва тоже подумал, а нет, никто за мной не пришел и матери покойницы не повидал. Бродил потом по деревне, в окна заглядывал, в леса ходил по всей округе. Еще таких видал. Один висельник сам удавился. Поганый дядька, я от него удрал. Бродит и бормочет. Башка перекошена, язык наружу. Я давай ноги. Долго бродил. Пока на поезд не попал. Это уж не так и давно. В поезде веселее, ездишь везде. И люди еще. Без людей скучно. Ты хоть при всем народе, сказал Федот, доставая из костра уголек и подбрасывая на ладони, как камушек. И проводили честь честью, как героя. А я вообще дуралом. Корову искал, Маньку бегую. Самая подлая корова в стаде была. Упрет куда в ебеня, он глянул в сторону Лизы. И свищи ее. Это года два после войны как. Тут немцы, где теперь лагерь, стояли, а уходили, много всякой пакости оставили. Я, походу, так и попал. Даже недалеко, вон в той стороне, там, за самоходкой, сейчас еще пушка-полковушка стоит. А еще шагах в 300 подалече береза кривая, как дурачок. Молния ее разбила, она там одна такая. Я, главное, иду, пугай на плече, вижу чего-то синенькое под березкой, вроде банка, консервы, чешо. Сдуру шагнул туда, прямо перед глазами, как выпрыгнет из земли, как лягушка, и вспышка, и все». Даже взрыва не услыхал. Меня так и не нашли потом, по частям раскидало. Такой видок, знаешь, косточки небось и до днесь валяются. Уголек в его ладони еще лучился рыжим купальским цветком-огоньком. Безобидно и дико.